30 ноября в Пхеньяне в Центральном доме молодежи прошло юбилейное заседание в честь 80-летия основания великим вождем Ким Ир Сеном революционного печатного издания «Самил Ульган». На заседании присутствовали зампредседатели ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ги Нам, работники органов печати и информации и типографии, журналисты, редакторы и публицисты. Ким Ги Нам отметил в своем докладе, великий вождь Ким Ир Сен непосредственно основал в горниле антияпонской революции «Самил Ульган» 1 декабря 1936 года. Это является событием, имеющим особое значение в истории печати и информации нашей партии и революционной борьбы нашего народа. Бессильная традиция печати и информации нашей партии, созданная великим Ким Ир Сеном, блестяще продолжалась и развивалась великим руководителем Ким Чен Иром. Уважаемый Ким Чен Ын является титаном движения чеченского слова и выдающимся лидером. В поддержку мысли великих вождей он осветил курс на укрепление и развитие печати и информации нашей партии в новом веке и мудро направляет эту работу. Всем следует монолитно сплотиться вокруг уважаемого Ким Чен Ына, верно наследовать чеченскую традицию печати и информации из поколения в поколение, мужественно бороться за окончательное завершение строительства могучего социалистического государства и чеченского революционного дела, усиливая революционное идеологическое наступление.